Глава 19. Обалдеть! Нет, вы видели такое? Держись от Лунга подальше. Я просто в бешенстве. Такое состояние, что хочется рвать и метать. Но нельзя, ты же девочка и находишься в общественном месте. С каким бы удовольствием я расколотила пару вещиц у ректора в кабинете. Но сейчас могу позволить себе только сарказм. «А не хочешь сказать то же самое Лунгу?» Ядовито спрашиваю его я. «Когда к беззащитной девушке пристает бугай, типа Лунга, то вопросы должны быть не к девушке, а к этому приставали, не находишь?» Меня колотит от нахлынувших эмоций. Обвинить 19-летнюю девочку в домогательствах к мужику – это еще постараться надо? У всех драконов мозги набекрень, или только ректору так повезло? «Мне надоело слушать твои мысли», – взрывается Эдгар. «Давай учиться закрываться». «Ты злишься, потому что не прав? Потому что я злюсь от того, что ты несправедливо меня обвиняешь?» Горячусь я и говорю быстрее, чем всегда. «Ты не видишь, что Лунг просто поставил себе целью извести меня?» Эдгар тяжело вздыхает. «Послушай, Виола», — начинает ректор. Слова даются ему с трудом. «Я старше тебя, и...» Он замолкает, а я не спешу ему помогать. Не я начала этот разговор, и не мне его заканчивать. Раз старше, пусть сам и выкручивается. «За всю мою жизнь...» Я не встречался с адептками. Все же решил продолжать он. И это не мое желание, так решила судьба, связав нас меткой истинности. Понимаю, что адепты тебе нравятся, и это нормально. Они моложе, и признаю, что некоторые даже привлекательнее. Я только фыркаю, что за бред. Лунг не может нравиться нормальной девушке. Эдгар. «Дело не в привлекательности, а в уязвленном самолюбии Лунга», — объясняю я. «Неужели так трудно понять, что он не успокоится, пока не унизит меня перед всей Академией? Что ты хочешь, чтобы я сделал для твоего спокойствия?» — сдается ректор. Я задумываюсь. «Действительно, чего я хочу на самом деле?» Вздрагивать от каждого шороха, ожидая подвоха от преподавателей или новой проделки Лунга? Нет уж, извольте. «Давай уедем в столицу», – прошу я. «Ты хотел, чтобы я участвовала в отборе. Вот и поедем». Эдгар надолго погружается в размышления, словно я попросила не уехать из академии по его делу, а поиграть с атомной бомбой. Хотя откуда он знает про нее? Просто... Не могу найти более ужасного сравнения. «Тебе надо заниматься», — занудничает ректор. «Позанимаемся в столице, заодно подучишь меня местному этикету», — привожу я резонные доводы. «Мне бы не мешало покопаться в дворцовой библиотеке, чтобы почитать об испытаниях на предыдущих отборах». «Да чего там читать?» — заглатывает наживку вместе с крючком ректор. Каждый император изгаляется по-своему. Нет ни одного повторяющегося задания. «А в них магия используется?» – интересуюсь я. «Больше бытовая, самого низкого уровня», – пренебрежительно отзывается ректор. «А почему тогда именно ее используют?» «Во-первых, именно этот раздел магии включает все 4 стихии», – говорит Эдгар. «Во-вторых, именно она наиболее важна в семейных отношениях». «Тогда зачем мне сейчас постигать азы боевой магии, когда на отборе мне нужна будет бытовая?» Задаю я ему резонный вопрос. «Если ваша цель, чтобы я прошла отбор, то мне нужен репетитор по бытовой магии». Эдгар, развеселившись, хлопнул по столу ладонью. «А знаешь, ты права. Я веду себя как маг, который видит нераскрытый потенциал адепта и стремится его развить. А ты мыслишь, как настоящая женщина, схватывая саму суть». Польщенно улыбаюсь. Доброе слово и кошке приятно. «Решено. Завтра отправляемся в столицу», — воодушевился Эдгар. Я свяжусь с хорошим преподавателем бытовой магии, чтобы ты знала хотя бы элементарные заклинания». Я киваю. Вот это правильный подход. Подальше от экспериментов ректора и приставаний Лунга. Мне даже не верится, что мне удалось убедить его уехать. «Но все же ментальной магии я тебя научу», продолжает беседовать сам с собой ректор. «Тебе нужно уметь скрывать свои мысли, читать чужие и еще кое-что, запрещенное законом, но необходимое в жизни». «Даже не думайте». Не замечаю, как снова перехожу в общение с ним на «вы». «Я не буду нарушать закон. Еще не хватало сесть в тюрьму». «За это в тюрьму не сажают. Просто лишают магии, а без нее только прислуга низшего ранга». Успокаивает меня Эдгар. «Особой драмы от потери магии я не увидела. Сложно сожалеть о том, чего у тебя никогда не было. В тюрьму не сажают? Вот и славненько». Я продолжаю оценивать все по меркам своего мира. «Иди собирайся», — отсылает меня ректор. «Возьми только платья, которые я тебе купил». «А форму?» — спрашиваю я. «Вдруг мне она понадобится?» «Очень сомневаюсь в этом, но если хочешь, то возьми парадную. Выезжаем завтра, еще до начала занятий», — говорит он. «Ты можешь идти собираться, а мне еще предстоит многое сделать. Уезжаем надолго». Эдгар возвращается к работе, а я выхожу из здания академии. Я необычайно довольна тем, что, когда выиграю отбор, вернусь в академию победительницей, то есть невестой ректора. Причем, что меня особенно радует, я надолго избавлюсь от назойливого внимания Лунга. На ловца и зверь бежит. Возле одной из колонн стоит объект моих кошмаров. Увидев, что я появляюсь в дверях, он стремительно приближается ко мне. Первый мой порыв – бежать, но он меня запросто догонит, а выглядеть глупо я не хочу. «Давай мириться», – доброжелательно говорит он. А меня настораживает такое кардинальное изменение отношения. «Мне же тебя как-то надо завоевывать». Он обезоруживающе улыбается, и я затыкаю свою интуицию, вопящую о том, что от Кайдена можно ждать любой пакости. «Я принес малиновый лимонад, чтобы выпить за примирение». Дает мне в руки небольшую бутылку с жидкостью малинового цвета. Кто старое помянет, тому глаз вон. «А кто забудет, тому два», вспоминаю я продолжение пословицы, но все же беру из его рук открытую бутылку. «За дружбу до дна!» – торжественно произносит он и чокается. «Давай, пей скорее, пока холодный!»